Братья и сестры, я бы хотел предложить тему для назидания, для размышлений Слова Божьего о любви к Богу, о наших, о принципах любви к Богу. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Братья и сестры, есть люди, которые следуют за Богом из-за страха наказания, чтобы не попасть в ад. И вот чтобы не попасть в ад, они каются, приходят к Богу, но Бога не любят и следуют за Богом. Есть люди, которые следуют за Богом из-за желания получить награду. Они готовы тело свое отдать на сожжение, но любви не имеют. Друзья, а есть люди, которые следуют за Богом, потому что они Его любят. Если Ветхий Завет, он был дан, вот как бы начало отношений Бога с человеком, были положены на том, что все обетования или обещания Божьи тем, кто вступали в завет с Ним, они имели материальные блага. То есть материальную награду, материальное воздаяние. Если вы будете исполнять 10 заповедей, и дальше плодородие, богатство, власть, будешь головой, а не хвостом, жена твоя, как плодовитая лоза. То есть все связано с землею, с земной жизнью, с земными благами, с земным богатством. Это, знаете, отношение, как мы детям иногда говорим маленьким: если сделаешь это, вот будет тебе конфетка. Если выполнишь вот это, куплю тебе мороженое. Иногда это работает, и дети делают. Но когда этому ребеночку становится 20 лет, и он за конфетку начинает все продолжает делать, да, это уже какая-то патология. Так начало отношений Богом с народом строились на этой, как извините меня образно говоря, на этой конфетке, на этих материальных благах. А закон был детоводителем ко Христу, детоводителем. И когда Господь пришел уже на эту землю, Он не обещает материальных благ. Он не обещает богатства, здоровья, процветания, земель, имений. Он говорит: если вы хотите быть там, где я, возьми крест свой, следуй за мною. Узкий путь, тесные врата. Блаженны вы, когда вас будут поносить, гнать, неправедно злословит за меня. Господи, а ради чего все это? Ради того, что если мы тут терпим, то там будем славиться. Если мы хотим царствовать с Ним там, то здесь должны терпеть. То есть никаких материальных благ, никаких материальных благословений Новый Завет не предполагает в следовании за Господом. Ветхий Завет обанкротился. Ветхий Завет кончился духовным, я бы сказал так, духовным банкротством. Книга Малахия, 3 глава, вот читайте там слова, что в церковном начале все люди, которые были носителем Ветхого Завета, говорили дерзостные слова в адрес Бога. Знаете, какие? Бог говорит: вы говорите дерзко передо мною. Что пользы, что мы служим тебе и ходим в печальных одеждах? Ибо лучше устраивают себя делающие беззаконие. То есть иудеи, которые вступили в завет с Богом, они заметили, что те люди, которые не чтят Бога, не повинуются заповедям Господним, живут в свое удовольствие, они лучше устраивают себя на земле. И они, у них какое-то раздвоение получилось. Господи, все материальные блага обещаны нам. Это мы должны лучше устраивать себя, чем все нечестивые. Как же так получается? Нечестивые люди не соблюдают твоих постановлений, не ходят в печальных одеждах, не очищают, не освящают себя, и вдруг они лучше устраивают. Какая тогда нам польза в том, что мы тебе служим и исполняем 10 заповедей? Братья и сестры, это формула Ветхого Завета. Лучше устраивают себя делающие беззаконие. Так было во все времена. И люди, которые шли за Богом ради материальных благ, они сказали: нет, лучше не ходить в печальных одеждах, лучше не исполнять закон, лучше устраивает себя на земле те, кто делают беззаконие. Вот такое духовное банкротство у этих людей было. Друзья, Иосаф говорит: едва не подскользнулись стопы мои, когда я увидел, что беззаконные благоденствуют век и сем. Они лучше устраивают себя, друзья. И мы часто думаем так, что мерилом нашего благословения являются материальные блага. Кончается год, подводим итог прошедшему году и делимся духовными. Нет, не духовными. Думаем, что это благословениями. Кто-то вспоминает, что он лучшую машину купил, кто-то вспоминает, что он лучшее жилье приобрел, кто-то вспоминает, что он лучше продвинулся по карьере и говорит: вот так меня Бог благословил, не понимая, что это к благословениям не имеет никакого отношения, и это не есть мерило благословения. Благословения измеряются другим метром. Друзья, и все-таки в Ветхом Завете было немало людей, которые Бога любили. Любил Бога Моисей, который говорил: «Господи, если не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Ни земля обетована нам не нужна без Тебя, ни молоко, ни мед. И мед будет горький, если Ты с нами не пойдешь». Самым большим его драгоценностью был сам Господь. Он сильно любил Бога. И для него мерилом благословения было Богоприсутствие, а не материальные блага. Сильно любил Бога Авраам в Ветхом Завете и не пожалел единственного сына своего. И он, любя Бога, был готов отдать все. Друзья, сильно любил Бога Иов. И когда он все потерял, он сказал: «Да будет имя Господне благословено». В духовном мире, сатана говорил Богу: «Господи, разве даром богобоязнен Иов? Ты думаешь, он даром богобоязнен? Он тебя любит только потому, что ты его окружил стадами, материальными благами, окружил его от всех моих бесов, и никто из них причинить зла ему не может. Сними ограду с него, лиши его материальных благ, лиши его здоровья, богатства, и он тебя любить не будет». А Бог говорит: нет, Он меня любит ни за что. Он просто меня любит. И все, что у Него, я тебе отдаю в твою руку. И я тебе докажу, что Он меня любит только потому, что я Господь Бог. Он меня любит, потому что я Бог. И Он лишает его богатства, детей, здоровья. И весь духовный мир, друзья, затаил дыхание, так образно говоря, смотрели, что дальше. И вот Иов склоняет колени свои, лишенный здоровья, детей, всего, преклоняет голову свою и говорит: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Я представляю себе, друзья, что в духовном мире Бог говорит сатане: «Вот видишь, вот то, что я тебе говорил, смотри, он меня любит, ты у него все отнял». Ценности, ради которых люди живут: здоровье, богатство, дети. Ты все у него отнял, а он продолжает меня любить. Он меня любит ни за что, потому что я Господь Бог. Он меня любит не ради материальных благ. Он меня любит, потому что я Бог. И вы знаете, и в это время сатана был посрамлен, и он ушел в постыженный и посрамленный. Друзья, один из, как бы, тезисов этой проповеди моей коротенькой: любить Бога – это значит благодарить за бедствие. Любящие Бога благодарят не только за прибытки, но за все потери. В этом есть истинная любовь к Богу. Когда человек не получает, а когда человек теряет, и он благословляет имя Бога. Он умеет петь песни хвалы на могильном холме своего любимого ребенка. Он умеет прославлять Божью любовь, когда он потерял все надежды. Он поет и воспевает Божью любовь. Братья и сестры, еще несколько важных принципов любви к Богу. Любящие Бога То есть любовь измеряется жертвой. Любящие Бога жертвуют, им ничего не жалко пожертвовать ради Господа. Евангелие от Луки, 18 глава, с 28 стиха. Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божьего, и не получил бы гораздо более в то время и веки, век будущий, жизнь вечную». Иисуса Христа окружала маленькая горстка людей, любящих Его. Они от Него ничего не имели, они Ему все отдали. Они не получили от Него ни денег, ни богатства, ни земель, ни домов, ни положений. Они просто получили право следовать за Ним и участвовать в Его напастях, и следовать по Его узкому пути. И Петр говорит: «Господи, мы все оставили, что нам будет». Друзья, почему они все оставили? Они оставили лодки, оставили ремесло, источник дохода. Они были согласны на перемены в своей жизни, на самые радикальные, крутые перемены в жизни, только потому, что они любили Христа. И они, вот этот эпизод оставления, он описывается в Евангелии от Луки, когда они увидели, что поймали огромный косяк рыбы, и лодки были переполнены от рыбы, и они тонули от улова обильного. И в это время Петр говорит: «Господи, выйди от меня, человек грешный». Он познал Божье всемогущество, он знает, где какие косяки плавают. Он познал Божью святость: «Я человек грешный». И он сильно полюбил Христа. И в этот момент оставляет все и следует за Христом. Друзья, те, кто любили Бога, любовь измеряется не песнями, не декламациями, не литургией, не стихами, не она измеряется жертвой. Сколько мы сумели оставить ради Господа добровольно? Не тогда, когда приходят с ордером на арест, и не тогда, когда ставят спиной, лицом к стенке, и в 37-м году косила смерть всех направо и налево. Нет, во времена благоприятные, сколько мы согласны оставить ради Господа. Они оставили все и пошли ради язычников, ничего не взявши с собой, написано в послании Иоанна. У нас сегодня больше 500 семей миссионеров, которые оставили большие благоустроенные семьи и пошли ради Господа. Друзья, мы празднуем в этом году 50-летний юбилей братства, и мы много историй с вами слышали и слышим, и будем слышать о людях, которые за эти 50 лет истории нашего братства многое оставили, любя Бога. Оставляли свободу, оставляли любимых детей, жен, жену свою, дом, уходили в конспирацию, на нелегальное положение, посвящали себя издательскому служению, переплетали литературу, уходили в вузы, теряли здоровье, их заключали в психбольницы, их убивали в армии, им создавали подстроенные аварии, их убивали электронными методами. У нас много мучеников, но эти все люди любили Бога. В свое время они что-то оставили ради Него, любя Господа. Друзья, любя Господа, женщина разбила алавастровый сосуд драгоценного мира и возлила на Христа. Она сильно Его любила. Для Него ей ничего не было жалко. И в нашем братстве есть сотни людей, которые юность свою разбили у ног своего возлюбленного и посвятили Ему. И в юности, посвятив себя, они сегодня состарились. У них уже седины и морщина, а у них нет ни мужа, ни детей. У них есть только один опыт посвящения себя Богу от юности до старости. Им ничего не было жалко ради возлюбленного. Любовь измеряется жертвой. Друзья, третье, на что хотелось обратить внимание. Любовь, друзья, измеряется нашим отношением к заповедям Господним. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Пятнадцатая глава, 10 стих. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребывая в его любви. Если любите меня, то соблюдите слово мое. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». То есть любовь к Богу, друзья, измеряется нашим отношением к Слову Божьему. И вы знаете, один из примеров, хочу только один небольшой пример привести Ветхого Завета. Те трое юноши, которые не поклонились золотому истукану, они сильно любили Бога. Знаете почему? Они этим непоклонением исполнили заповедь о том, что поклоняйся только Господу Богу твоему, Ему одному служи. Будучи научены в Слове Господнем, зная эту заповедь Ветхого Завета, и зная о том, что они поставлены перед выбором либо соблюсти Слово Господне, заповедь Божию, либо Слово, вышедшее из уст царя, они сделали для себя выбор. Лучше в печь, лучше умереть, лучше потерять все привилегии службы у царского дворца, но заповедь Господню сохранить. Они сильно любили Господа. И Господь для любящих Его совершил чудо. Они в огне были несгораемы, запаха от огня у них не было. Господь пришел к ним в раскаленную печь, и царь увидел четвертого. Они увидели это чудо, что Бог ради любящих Его может изменить физические законы, законы мира сего. Бог все делает для любящих Его. Друзья, я так думаю, что каждый из нас в той или иной степени будет испытан, насколько мы больше любим Господа, Его заповеди или правила и обычаи мира сего. Вот потому что любили Господа наши братья, поэтому не шли на вербовку, их вербовали, и они отказывались от этого, их заключали в тюрьмы, на десятилетия уходили в вузы, но хоронили свою совесть чистой, непорочной, нигде не давая тайных обязательств разрушать или предательствовать у алтарей Господних. Друзья, они сильно любили заповеди Господни и любили Церковь Господа, за которую Он отдал жизнь свою. И поэтому мы сегодня празднуем вот такую прекрасную победу за то, что были те, кто любили Бога. Друзья, следующий принцип, я бы хотел обратить внимание, что любовь измеряется нашим отношением к этому миру, насколько мы отделены от мира. Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. «Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Бог, Дух, живущий в нас?» Братья и сестры, там, где есть любовь, там есть и ревность. Наш Бог любит до ревности. Ну, если чисто в человеческих отношениях, то я скажу, каждый жених с ревностью любит свою невесту и не позволит, чтобы к его невесте кто-либо прикасался посторонний или заводил какую-то дружбу. До ревности – это нормально. Вот так же Бог с ревностью оберегает свою невесту и тех, кто вступил в завет с Ним. Друзья, любя Бога, мы должны отделять себя от мира. И поэтому, вняв побуждению Духа Святого, друзья, наше братство нашло свое место за станом. Написано, выйдем к нему за стан, неся его поругание. Там отделение от мира, место церкви. Там Господь встречается с любящими его. Друзья, и вот в этом месте мы, вот там за станом находились 50 лет, в рубищах, но мы не бедствовали. Тот, кто сына своего не пощадил, кто, как с ним не дарует нам всего». Мы благодарны Богу за то, что церковь нашла свое место в этом мире, за станом. На днях я слушал радиопередачу, посвященную нашему братству по радио «Свобода», и они, религиозные деятели, анализируя 50-летний опыт нашего служения, говорили так. «Совет церквей – это маргиналы, это люди, выброшенные на обочину, они не понимают времени». Они не участвуют в общественных процессах. А я подумал, это говорит то сообщество, которое вошло в дружбу с этим миром, которое хорошо устроились с Понтием Пилатом и первосвященником, участвуют в круглых столах, общественных процессах, но они никогда не имели опыта «выйдем к нему за стан, неся его поругание». между нами, они как люди душевные, не имеющие духа, не понимают этого пути отделения. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Любовь к Богу, друзья, определяется степенью отделения от этого мира. Еще, друзья, один принцип, на который хотелось обратить внимание, это своими словами его скажу. В Писании сказано так: «Любящие Бога, ненавидьте зло». То есть это определенная позиция, друзья, ненавидеть зло. Впрочем, то в тебе есть хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Любящие Бога смотрят на этот мир глазами Бога. Если это привело Бога моего на крест, и Он был распят за это, как я могу это любить? Как я могу любить то, в чем нет любви Отче? Друзья, это постоянное взвешивание позиций на весах Божьей любви. Как Бог на это смотрит? Любящие Бога, друзья, формируют свое отношение по отношению ко злу не на основании церковной инструкции. Не потому, что у нас есть список, вот это нам запрещено, а это нам разрешено. Есть тысячи нестандартных ситуаций, которые не прописаны ни в одной церковной инструкции. Но любящие Бога, они совершенно точно будут поступать. Они будут знать, вот в этом есть любовь Божья, а в этом нет любви Божьей. Вот это Бог любит. Этим я обрету благоволение, а вот тут я благоволение Божие потеряю. Любящий Бога имеет наставника внутри себя, и они поступают точно в пользу Божьей любви. Любящий Бога, ненавидьте зло. Друзья, пусть Господь нас в этом благословит, и старших, и младших, и идущих в первый класс, провожая, чтобы детям прививать эту любовь к Богу, друзья. Самый главный мотив нашего следования за Богом – это любовь к Богу. Не страх и не желание получить награду, а любовь. И если мы научим наших детей любить Бога, из них вырастут подвижники, из них вырастут, друзья, люди, которые, может быть, еще будут праздновать столетие нашего братства. Мы до столетия не доживем, а они доживут. И пусть они будут этими верными тружениками, чтобы в семьях у нас, наших друзей, они были наставлены самому главному. Сынок, доченька, люби Бога. Он прежде возлюбил нас и доказал нам свою любовь, когда мы были еще грешниками. И если нам удастся привить эту любовь к Богу нашим детям, то наша задача, как родителей, будет выполнена. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.